Дар материнства. Бог сотворил человека для великого предназначения любить и быть любимым. Но почему один из нас мужчина, а другой женщина? Это разные лики Божьи. Женщина и мужчина дополняют друг друга. Вместе они полнее отображают сущность Божьей любви. Особая сила любви проявляется в женщине, когда она становится матерью. Материнство — Божий дар жизни. Семейная жизнь благословляется Богом. Самая первая заповедь, которую Бог дает своему творению — «Плодитесь и размножайтесь». Бытие, глава 1, стих 22. В Ветхом Завете мы видим особое внимание к деторождению, потому что рождение детей есть исполнение заповеди Божией. Но так случалось, что у многих женщин долго не было детей. У Сары, у Рахили, у родителей Богородицы, у родителей Иоанна Предтечи. Почему? Это испытание, и очень тяжелое. Но Господь, владыка невозможного, устранял бесплодие, потому что взывающие к Нему предались Его воле и ей повиновались. Как человек должен быть благодарен за этот чудесный дар материнства, который приносит радость и жизнь? К сожалению, в нынешнем мире этот дар не всеми ценится, и мы видим попытки отказаться от него. Каждый день в мире совершается убийство детей во чреве. Ребенок еще не сказал своей матери, вынашивающей его, «мама», а его уже уничтожили. Мать делает это страшное злодеяние в ведении, то есть сознательно убивает ангельскую младенческую душу, идет на соглашение со смертью. Пророк Исаия говорил, «Вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор. Когда все поражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет все поражающий бич, вы будете попраны». Книга пророка Исаия, глава 28, стихи 15 и 18. Убийство младенца есть одновременно и убийство матери. Детоубийство — смертный грех. Последствия его отразятся на душе матери, а также и на тех детях, которых она потом родит на радость себе. Они будут в жизни мучиться, и этим невольно отомстят матери, воздавая ей своими скорбями и болезнями за братьев и сестер, не увидевших Божий свет. Этот закон действует, пока женщина в глубине своего сердца не осознает тяжесть совершенного греха и не обратится со слезами покаяния к Господу. Отсутствие детей — одна из важнейших причин, по которой распадается семья. Сколько детей должно быть в семье? Дом не стоит на одной стене, на двух и трех тоже. На четырех стенах стоит. А если больше будет детей? Это уже Божье вдохновение. В нашем приходе есть молодая семья, в которой семь детей. Мне некоторые люди в связи с этим говорят: «Батюшка, почему вы не запретите им детей рожать?» А в чем дело? «Да зачем нищету плодить?» «Если Господь, — я им отвечаю, — дает им чад, то Он позаботится и об их пропитании». Знакомые люди недавно подарили этой семье легковой автомобиль и микроавтобус. Они и намека никому не делали о своей нужде. Отец семьи говорит мне: «Нас дети теперь кормят». Верующие люди, видя их положение, стараются помочь, чем могут. Так действует Господь, владыка невозможного. Человеку кажется, что работа, карьера и богатство более важны, чем любовь, отдача себя другому. Но ничто не может заменить любовь. Мужчина, делающий карьеру, занимается тем, к чему он более приспособлен. Он старается обеспечить семью материально. Но назначение женщины иное. Она прежде всего должна думать о любви в семье, а уже потом о работе.